Глава вторая. Гаражи и жилые дома поселка Автоколоны разделяла речка Аркагала. Шахты и поселок угольщиков находились за сопкой, и туда убегала дорога. Солнце желтым прямоугольником ворвалось в окно, легло на половицы и заискрилось на новых ботинках Прохорова. Худой, чистенький, в новом черном костюме, в белой сорочке, он сидел неуверенно и тихо рассказывал. Колосов за письменным столом перелистывал почту. «Да, Юрий Евгеньевич, и не думал, а вот взяли. И через 10 дней уже решение тройки за подписью Гаранина. Хорошо, что удалось попасть на Утинку. Меня там как водителя знали. Озлобился? Всякое было. Работал не за деньги, не за страх, а за совесть. И вдруг на тебе. Обидно». Прохоров задумался, поправил галстук. Как-то на перевале лопнул карданный вал. Тормозов нет, и машина пошла задом. А в кузове ящики со спиртом. За такой груз и лагерем не отделаешься. Я на подножку и за руль. Удастся вывернуть мое счастье. А нет, так вместе с машиной. Только выехал из-за поворота, а на дороге машина Павлова. Не знаю, что со мной случилось, даже пот прошиб. «Все равно конец-то один. Так уж думаю за всех». Он вздохнул. Юрий встал и распахнул окно. Теплый ветер рванул занавеску. Неужели бы решился? Думал. Покажи Павлов, что испугался, или выскочи, не дрогнул бы. А он глядит сквозь стекло на меня и как бы ждет. Не знаю, может, пожалел или испугался, но руки сами рванули руль. Но это было бы преступлением. Да ведь теперь и не понять, где преступление, где возмездие. Все перемешалось. Гаранин арестован. Решение тройки отменяют. Вот и тебя отпустили. Разберутся и с остальными. Прохоров вынул коробку Казбека и долго рассматривал скачущего черного всадника. Гаранин под конец всякую меру потерял. Даже вольных росчерком пера на клочке бумажки сажал в лагерь. «А ты и не упрощаешь, Прохоров», — недоверчиво заметил Колосов. «Нет, взять мое дело. Вижу, освободили почти всех, а меня держат. Я самовольно в Магадан и к прокурору. Так, мол, и так. Он за телефон и в управление лагерей. А там в картотеке я и не числюсь. Запросили Утинку». Пришла пустая папка с карточкой, заполненной со слов. Вот и освободили. А молчи, сидел бы, пока случайно кто-нибудь не наткнулся. Наверное, уже надежду терял. Бывало и отчаивался. А больше верил, что разберутся. Гараниных и Павловых немало наплодил 37-й год. Попробуй пробиться через них. Время надобно. Прохоров замялся и поднял настороженные глаза. «А помните Исаака Каца? Его колонизировали. Построился, выписал семью, жил мирно, тихо и дохнуть громко боялся. Вдруг сняли с колонизации и в лагерь досиживать срок. Кац? Знаю, а где он теперь?» – заинтересовался Юрий. «На большевике, когда направляли этапы из Аратукана в Чай-Орью, кто-то включил старика в списки для счета. Хорошо, что об этом узнал Теличенко. Устроился на том же прииске трактористом и приспособил Исаака в кладовую гаража. И Вася тут не знал. Он больше в лесу. Все такое же, как малое дитя. Кат скоро заканчивает срок, и оба вернутся в Аратукан». Юрий припомнил, что и верно видел громадного человека в гараже на большевике, но ему и в голову не пришло подойти. «Надо забрать обоих к себе», — решил он. «Теперь на материк?» Прохоров оживился. «Нет, почитай, уже 10 лет на Колыме. Привык, и все тут вроде бы свое. Приехал наниматься. Возьмете?» «Бери любую ходовую машину, хоть сейчас», — обрадовался Юрий. «А подождешь, можно подобрать из консервации, там получше. А то иди механиком Колонны». «Нет, только за руль».